мать с большой буквы. Они шли по ущелью призрачных сосен, сердцевину святилища, где в пещере, изросшей призраками листьев, корней деревьев и трав, была мать. Прежде чем увидеть ее, Мэббет услышал голос. «Ты пришел, мальчик», — сказал голос. «Ты стал другим, совсем не похожим на свое небесное отражение, хотя что-то все-таки я узнаю». «Кто ты?» — спросил Мэббет. «Я та, которая одной рукой дает жизнь, другой отнимает». Застывшим в пространстве облаком вод, колыхающихся и меняющих цвет, предстала перед ним мать. В водах виделся образ женщины. «Вот и ты, мальчик, стоишь передо мною. Немногие удостаивались этой милости, но ты из немногих. Тем более, что я сама пожелала видеть тебя. Мне сказали, ты просишь много жизни. Даже здесь ты не знаешь меры». В голосе матери послышалась усмешка. «А ведь я недовольна тобой, мальчик, очень недовольна. Чем дольше ты жил, тем больше огорчал меня». Мэббет склонил голову. Он не был обучен оправдываться, к тому же совсем не знал, что такое вина. Мать будто угадала его мысли. «Да-да, это я по своей воле сделала так, чтобы тяжкий недуг вины не мучил тебя, так же, как память и страсти. Таково было мое желание. Люди называли тебя Божьим любимцем. Они ошиблись, хотя и не слишком. Тебя следовало бы называть моим любимцем, любимцем матери. Однако на земле это звучит почти бессмысленно. Ведь всякая мать, или почти всякая, любит своего ребенка. Чем же тогда было бы твое отличие? Этого не знаешь даже ты, и тем более люди. Для них пусть уж ты останешься любимцем Божьим, ведь и это прозвище родилось не без моего участия. Ты понимаешь, о чем я говорю, мальчик?» «Нет», — сказал Мэббет подавленно. «Тогда я расскажу тебе все с самого начала. Садись и не спеши. Здесь нет времени.